Глава 7. «Это еще что за дьявольщина?» — выдохнула я, замирая на месте. В горле мгновенно пересохло. «Что... что ты такое?» Скелет, естественно, не ответил. Он просто стоял и смотрел на меня пустыми глазницами. Или тем, что от них осталось. «Ложись!» — пискнула я, взмахнув рукой. «Ложись обратно, в землю, быстро!» Скелет тотчас послушно начал опускаться, складываясь в неестественные позы. «Да не так, не так!» — в панике завопила я. «Не садись! Исчезни, растворись, сдохни!» При последнем слове череп скелета дернулся, словно он обиделся. А потом он начал разваливаться. Буквально. Кости начали отделяться друг от друга и падать на землю с сухим стуком. «О, нет-нет-нет!» Я схватилась за голову. «Не разваливайся! Стой! Стой, как стоял!» Кости тут же начали собираться обратно, складываясь в человеческую фигуру. Это было отвратительно и завораживающе одновременно. Как будто время пошло вспять, и смерть отступила. Из зарослей, конечно же, донесся знакомый саркастичный голос. «Трогательная сцена. Некромантша дрессирует первую жертву». «Яспер, что это такое? Что со мной происходит? Я не делала ничего особенного». «Особенного?» — кот фыркнул. «Ты подняла мертвого одним пинком и парой грубых слов. Для начинающей некромантки это довольно неплохо». «Какой еще некромантки?» Мой голос сорвался на виск. «Я не некромантка. Я обычная девушка из 21 века. Я работала в рекламном агентстве». «Была обычной», — терпеливо поправил меня кот. «До того, как попала в другой мир и вышла замуж за одного из сильнейших некромантов континента». «Магические узы, милочка. Кайлан не просто надел на тебя кулон, он связал вас магической клятвой. Часть его силы теперь в тебе. А некромантия — это как заразная болезнь. Стоит немного подцепить, и пошло-поехало». Хотя странно, еще ни одна его супруга не принимала в себя его силу. «Что-то в тебе есть от ведьмы». «То есть я теперь навсегда?» «Навсегда» — это громко сказано. Яспер пожал лапами. «Возможно, если разорвать брачные узы, но это не точно. Магия некромантии имеет неприятное свойство въедаться в душу». Скелет тем временем терпеливо сидел на земле, поворачивая череп то ко мне, то к коту, словно следил за нашим разговором. «А он, оно, это разумное?» — спросила я, показывая на скелет. «Проверим». Яспер подошел к скелету и обнюхал его. «Эй, костлявый, ты меня понимаешь?» Череп кивнул. «Можешь говорить?» Скелет попытался что-то сказать, но из него вырвался лишь хриплый, булькающий звук. Очевидно, без голосовых связок речь была проблематична. «Можешь писать?» Скелет кивнул более энергично и указал костлявым пальцем на землю. «Тогда пиши», — приказала я. «Кто ты такой?» Скелет начал царапать что-то в земле. Буквы получались корявыми, но читаемыми. «Том» — служил писарем у барона. «Том?» — я моргнула. «Тебя зовут Том?» Череп кивнул. «Это же банально как-то», — пробормотала я. Яспер фыркнул. «А ты что ожидала? Граф Вальдемар фон Кладбищенский? Простые люди и после смерти остаются простыми». Том тем временем продолжал царапать. «Напали разбойники. Долго спал в земле. Ты разбудила». «Понятно», — медленно сказала я. «И что ты теперь будешь делать?» «Служить», — написал он. «Нет-нет-нет», — я замахала руками. «Мне не нужен слуга, особенно мертвый». Том поник. Точнее, его костлявые плечи опустились, и вся его поза выражала глубокое уныние. Было даже что-то трогательное в этом зрелище. «Хм», — задумчиво произнес Яспер. А между прочим, он мог бы пригодиться. Дрова колоть, воду носить, дом ремонтировать. Мертвым ни есть, ни спать не нужно. Идеальная рабочая сила. Ты серьезно предлагаешь мне завести скелет в качестве домработника? А что, практично же. Я хотела возразить, но в этот момент услышала приближающиеся шаги и веселый мужской голос. «Госпожа ведьма, где вы там? Йонас припасы несет!» «О, нет!» – прошипела я, оглядывая поляну. «Что, если он увидит скелет? В деревне начнется настоящий кошмар!» «Быстро!» – скомандовал Яспер. «Отправь Костлявого в лес!» «Следуй за котом!» – приказала я, показывая на Яспера. «И прячься, чтобы никто тебя не видел!» Скелет тут же поднялся и семенящей походкой направился к кустам. Яспер же, ехидно улыбнувшись, пробормотал. «Забавно. Мертвый слушается тебя лучше, чем живые мужья своих жен». Через несколько секунд оба странных товарищей исчезли в зарослях как раз в тот момент, когда из-за поворота тропинки показался Йонас. Он тащил на плече огромный мешок, а в руках нес корзину, полную всякой всячины. «Вот и я», — радостно объявил он, подойдя ко мне. «Все принес, что заказывали. Мука, мясо, сыр, овощи». Он начал перечислять, доставая припасы из мешка. «Одеяло теплые, подушки пуховые, горшок добротный, нож острый». Я слушала вполуха, постоянно оглядываясь на лес. Где-то там скрывался скелет, и эта мысль не давала мне покоя. «А еще мать просила передать, что если что-то нужно будет, обращайтесь», — продолжал Йонас, явно не торопясь уходить. «Мы тут все простые люди, ведьм уважаем. А уж такую красавицу-ведьму!» Он многозначительно подмигнул мне. «Слушай, Йонас», — прервала я его, — «а ты не боишься ведьм?» «А чего их бояться?» — удивился он. «Старая Мирита была хоть и строгая, но справедливая. Лечила, когда болели, коровам помогала телиться. Конечно, случалось, что и наказывала, если кто не по чести поступал». «Как наказывала?» «Ну, там бородавки напустят или волосы на голове выпадут», — беззаботно ответил он. «Один раз Генрика Мельника в свинью превратила на неделю. Он тогда зерно у вдовы украл». «В свинью?» — переспросила я, и в голове начал созревать план. «Ага, хрюкал неделю, желуди жрал. Зато больше никогда ничего не крал». Йонас засмеялся. «А знаете, госпожа ведьма, а вы на старую Мириту не очень похожи. Вы, как бы это сказать, более приветливая». «Это потому, что ты меня еще не разозлил», — многозначительно сказала я. «А что будет, если разозлю?» Я сделала самое загадочное лицо, на которое была способна. «Превращу в жабу и закину куда-нибудь подальше, в глухое болото», — сказала я тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Чтобы ни одна принцесса до тебя не добралась и не расколдовала». Йонас моргнул, потом еще раз. Улыбка медленно сползла с его лица. «А это больно?» — неуверенно спросил он. «Очень», — подтвердила я. «И противно. Представь, ты сидишь в болоте, квакаешь, ловишь мух языком. Фу, мерзость какая». «Я... Может, мне лучше идти?» — пробормотал он, явно утратив все желание флиртовать. «Мудрое решение», — кивнула я. Остаток пути мы прошли в молчании. Йонас шел на пару шагов позади, явно опасаясь лишний раз открыть рот. Когда показалась покосившаяся избушка на поляне, он заметно ускорил шаг, словно спешил поскорее избавиться от груза и убраться подальше от опасной ведьмы. Торопливо выложив на крыльцо мешки и корзины с покупками, Йонас собрал пустую тару и, неловко поклонившись, поспешил прочь. Я проводила его взглядом, пока его фигура не скрылась за поворотом лесной тропы. «Можно выходить!» — крикнула я в сторону леса, убедившись, что он достаточно далеко. Из кустов тут же появился Яспер, отряхивая с рыжей шерсти прилипшие листья и травинки. За ним гораздо медленнее и осторожнее из зарослей папоротника выполз Том. «Неплохо», — одобрительно сказал кот, усаживаясь на ступеньках крыльца. «Быстро въехала в роль местной грозы». «Не знаю, насколько это хорошо», — ответила я, облокачиваясь на перила крыльца. «А если он расскажет всем, что новая ведьма угрожала превратить его в жабу? Что, если завтра сюда придет толпа с вилами?» «Не придет», — уверенно заверил Яспер. «Здесь ведьм боятся, но уважают. Это не те места, где их жгут на кострах. Скорее, наоборот, будут ходить на цыпочках и приносить дары, лишь бы не разозлить». Я ничего не ответила, лишь тяжело вздохнула, переводя взгляд на Тома. Скелет стоял у края поляны, терпеливо ожидая указаний. Его пустые глазницы были обращены в мою сторону. От этого зрелища по спине пробегали мурашки. Все еще трудно было поверить, что я подняла мертвого. «Том!» — обратилась я к нему, указывая рукой на старый трухлявый пенек у стены дома. «Садись вот туда и жди. Никуда не уходи, понял?» Скелет послушно кивнул и направился к указанному месту. Он двигался немного неуклюже, словно заново учился ходить, иногда спотыкаясь о собственные кости. Добравшись до пенька, Том аккуратно уселся на него, выпрямил спину и сложил костлявые руки на коленях, как примерный ученик на уроке. «А теперь надо срочно поесть», — сказала я, поглядывая на мешки с припасами. «Иначе мой желудок своим урчанием всех волков в округе соберет». «Присоединяюсь», — сказал Яспер, поднимаясь и лениво потягиваясь. «Вся эта некромантия отнимает силы». Я взяла несколько мешков с припасами и внесла их в дом. Яспер проскользнул следом, тут же принявшись обнюхивать корзины. Йонас оказался на удивление обстоятельным. Все было аккуратно упаковано и перевязано. Я доставала один предмет за другим, раскладывая их на столе. И каждый вызывал у меня почти детскую радость. «Хлеб! Настоящий, свежий, еще теплый хлеб с хрустящей корочкой!» Я отломила большой кусок и принялась жадно жевать, закрыв глаза от наслаждения. Вкус был просто божественным. После суток голодания даже простой ржаной хлеб казался деликатесом. Потом настала очередь сыра. Плотного, соленого, с острым привкусом, который щипал язык. Яспер тем временем обнаружил кусок копченого мяса и набросился на него с энтузиазмом истинного хищника, урча от удовольствия. «Кстати», — сказала я, когда первый голод был утолен, и я могла думать о чем-то, кроме еды. «А что едят ожившие скелеты?» «А что бы ты думала?» — протянул Яспер с наигранной серьезностью. «Кровью девственниц питаются, разумеется. Нам теперь придется заманивать в избушку невинных особ из деревни. Я уже вижу объявление. Ведьма принимает по вторникам и четвергам. Кровь сдавать натощак». «Яспер!» «Что?» — невинно спросил он, облизывая усы и принимая оскорбленный вид. «Я же просто предупреждаю о возможных сложностях содержания нежити. Это же серьезный вопрос. Логистика питания нематериальных сущностей». Я сердито насупилась и хотела дать ему подзатыльник. Но потом внезапно представила, как мы с Томом крадемся по деревне в поисках девственниц. И эта картина показалась мне настолько абсурдной, что я не выдержала и рассмеялась. Смех вырвался откуда-то из глубины души. Истерический, освобождающий, неудержимый. В нем было все. И ужас прошедшего дня, и облегчение от того, что мы живы и относительно в безопасности, и полный сюрреализм всей ситуации. Ведьма, говорящий кот и воскрешенный скелет, обсуждающий рацион питания нежити, звучало как начало очень странного анекдота. Я смеялась, пока слезы не потекли по щекам, выплескивая через смех все накопившиеся за эти безумные дни эмоции. Яспер сначала смотрел на меня с выражением легкой тревоги, а потом с терпеливым сочувствием в глазах. За окном на своем пеньке терпеливо сидел Том, ожидая дальнейших приказов. Изредка он поворачивал череп, отслеживая какой-то звук в лесу, но с места не сдвигался. Верный как собака и послушный как... ну, как мертвец. «Господи, какая же безумная стала моя жизнь!»